Глава 14. Мурген избрал своей обителью Сверсмот, каменные хоромы из 50 гулких залов, высоко на склоне хребта Тих-Так-Тих. Настолько поспешно, насколько позволяли оперенные сапоги-скороходы, Шимрад летел прыжками и скачками над восточно-западной дорогой от перекрестка Твитона до Нижнего Освия, оттуда над проселочной дорогой, превратившейся в горную тропу к Сверсмоду. Кошмарные часовые Мургена позволили ему проскользнуть без задержки. Как только Шимрад приблизился, входная дверь открылась сама собой. Мурген ждал его за большим столом, накрытым белоснежной скатертью, серебряными столовыми приборами. «Присаживайся», — пригласил Мурген. «Надо полагать, ты не прочь что-нибудь съесть и выпить?» «Не откажусь». Слуги принесли супницы и тарелки. Пока Шимрад утолял голод, Мурген понемногу пробовал то одно, то другое блюдо, после чего молча выслушал рассказ Шимрада о сновидениях, о Мелангте и о входе в Айрерли. «Возникает впечатление, что она была вынуждена со мной встретиться, иначе ее поведение невозможно объяснить. То она дружелюбна, как ребенок, то руководствуется какими-то циничными расчетами. А для нее будто бы важно, чтобы я принес из Айрерли 13 самоцветов. Но я подозреваю, что у нее совсем другие намерения. Она настолько уверена, что я в нее влюбился по уши, что почти не притворяется». «От всей этой истории веет запашком Тамурелла», — сказал Мурген. «Уничтожив тебя, он тем самым подорвал бы мое влияние. Пока он пользуется услугами Мелангте, однако его причастность невозможно доказать. В свое время он заигрывал с Десмёи, но та ему наскучила. Ведьма решила отомстить, сотворила двух существ идеальной красоты, Мелангте и нынешнего Фода Карфилёта. План ее заключался в том, чтобы Мелангте, равнодушная и недоступная, свела с ума Тамурелла. Увы, Десмёи ошибалась. Тамурелла предпочел Карфилёта, вовсе неравнодушного. Эта парочка с энтузиазмом изучает все доступные и недоступные воображению возможности противоестественного союза. Каким образом Тамурелла приобрел власть над Мелангте? Если это ему удалось, не имея ни малейшего представления. И теперь что мне делать? Это твоя страсть. Тебе придется удовлетворять ее по своему разумению. Что будет, если я войду в мир иной? Насколько я могу судить, отправившись в Айрерли, в таком смятении дух ты никогда не вернешься. Шимрад тяжело вздохнул. Трудно поверить, чтобы такая красота могла уживаться с таким вероломством. Она играет в опасную игру, предлагая самое себя в качестве выигрыша. Твоя игра не менее опасна. Проиграв, ты и погибнешь. Подавленный этой мыслью, Шимрад откинулся на спинку стула. Хуже всего то, что она уверена в выигрыше. И все же... Мурген ждал продолжения. И все же... Больше ничего. Даже так? Мурген налил вино в два бокала. Что ж, она не должна выиграть, хотя бы для того, чтобы сорвались планы Тамурелла. Неизбежность судьбы занимает мои мысли. Сегодня, завтра, всегда. Мне было знамение в виде гигантской волны. Огромная стена зеленой морской воды. Я должен заняться этой проблемой. Может оказаться, что ты унаследуешь мою власть, прежде чем будешь к этому готов. Готовьте же, Шимрад. Но прежде всего избавься от безрассудной страсти. Есть только один способ с ней бороться. Сапоги-скороходы принесли Шимрада обратно к перекрестку Твиттона. Он направился на поляну, где оставил Мелангте. Красавица-ведьма продолжала стоять в той же позе. Шимрад посмотрел по сторонам. Никто не прятался в тенях. Он заглянул в волшебную дверь. наплывая и кружась, вход в Айрерли затуманивали зеленые полосы. Шимрот вынул из поясной сумы моток пряжи. Привязав свободный конец нити к слегка покосившейся скобе окованной двери, он бросил моток в открытый проход. После этого он сплел воедино 7 прядей времени и тем самым восстановил повседневные условия существования. Последние слова, произнесенные Меланкси, еще звучали в воздухе. «И тогда ты увидишь. Обещай мне». Меланкси вздохнула. «Когда ты вернешься, я буду твоя». Шимрот задумался. «И мы станем любовниками духовно и телесно? Ты обещаешь?» Меланкси поморщилась и закрыла глаза. «Да, я буду хвалить тебя и ласкать, а мое тело станет достоянием твоих эротических вожделений. Этого достаточно?» «За неимением лучшего. Расскажи об Айрерли. Чего мне следует ожидать?» «Ты окажешься в стране живых гор. Они ревут и кричат, но по большей части это пустая похвальба. Говорят, что, как правило, они безвредны». «А если мне встретится исключение из правила?» Меланкси улыбнулась задумчивой полуулыбкой. «Тогда нам удастся избежать всех сложностей и неприятностей, связанных с твоим возвращением». Шимрот подумала. Это замечание она могла бы оставить при себе. Меланкси продолжала безразличным тоном. «Восприятие в ином мире приобретает необычный характер». Она протянула Шимроду 3 небольших прозрачных диска. «Они помогут тебе в поисках. По сути дела, без них ты сразу сойдешь с ума. Как только ты переступишь порог, размести их на щеках и на лбу. Это чешуя инкуба, позволяющая приспособить органы чувств к измерениям Айрерли. У тебя какой-то мешок за плечом. Я его раньше не замечала. В нем мои личные вещи и всякие мелочи. Не беспокойся по этому поводу. Как я найду самоцветы?» «В Айрерли встречаются бриллианты 13 цветов, неизвестных в нашем мире. Чем они могут быть полезны там или здесь, я не знаю, но ты должен их найти и принести сюда». «Понятно», — отозвался Шимрот. «А теперь поцелуй меня, чтобы я тебе поверил». «Шимрот, ты ведешь себя слишком легкомысленно». «И слишком доверчиво?» Шимрот внимательно наблюдал за лицом Меланкти. Оно чуть подернулось, по нему проскользнула какая-то тень. Но в следующий момент она уже улыбалась. «Доверчиво, не сказала бы. Не отвлекайся. С первого шага в Айрерли тебе потребуется это покрывало из шкуры оборотня. Его ткань защищает от потусторонних эманаций. Возьми с собой и вот это». Она протянула ему пару железных скорпионов, барахтавшихся на концах золотых цепочек. «Их зовут Сюдам и Тудам. Один проведет тебя туда, а другой обратно. Больше ничего не нужно». «И ты будешь меня ждать?» «Да, дорогой Шимрот. А теперь иди». Шимрот завернулся в покрывало, прилепил чешую инкуба на щеки и на лоб, взял железные талисманы. «Тудам, веди меня в Айрерли». Перешагнув волшебный порог, он прежде всего нашел свой моток пряжи, поднял его и пошел вперед, разматывая нить. Вокруг плыли и пульсировали туманно-зеленые потоки. Порыв зеленого ветра приподнял Шимрода и отнес куда-то вдаль. Тут же его подхватил другой порыв, на сей раз из смешанных розовато-лиловых и сине-зеленых струй, кружа и бросая незваного пришельца во всевозможных направлениях. Нить быстро разматывалась у него между пальцами. Железный скорпион по имени Тудам неожиданно мощным рывком потянул Шимрода к пролетавшему мимо сияющему разрыву между разноцветными течениями, и Шимрот стал спускаться в потусторонний мир.